Но Андрей Сергеевич, как выяснилось чуть позже, переоценил силы и возможности самого бюро этой разведки Объединенного военного командования НАТО. Далеко не Моссад, КГБ или ЦРУ, бюро чуть было не провалило всю операцию еще до того, как она началась. Они так грубо вели ее подготовку, что Москва сначала узнала о ней, а потом и смогла получить записи переговоров. Даже пресечь утечку информации они как следует не смогли. Пришлось Крымову думать из-за бюро. И он придумал. План был таким. Убедить контрразведку, что наркотики в этот раз поплывут через Россию прежним маршрутом и что операция «Имитатор» пойдет по тому же самому маршруту, после чего сконцентрировать все внимание спецслужб на таможне, где в назначенный день, по их убеждению, они смогут с блеском остановить груз с наркотиками, да еще и сорвать операцию «Имитатор». И на этой таможне отдать им на съедение пустой трейлер вместе с этим прытким капитаном Пастуховым и его командой в качестве непосредственных исполнителей, а самому уйти быстро и безболезненно в Европу. Дело в том, что Андрей Сергеевич не собирался расплачиваться в этот последний раз с Гонконгом, а поэтому он отправит партию груза в Амстердам, но только другим маршрутом. И на день раньше. А ту часть оплаты контракта, которая пройдет через него, просто заберет себе. Эти полмиллиона долларов ему очень понадобятся чуть позже, когда придет время оплачивать свое исчезновение из сетей Глоттера. На свой гонконгский счет рассчитывать не приходится. Он для него теперь закрыт, так что живые полмиллиона ему необходимы. В конце концов, он собирается исчезнуть, так почему бы не прихватить с собой и деньги? Пока план удавался. Вчера Андрей Сергеевич при помощи Алексея слил контрразведчикам дезинформацию о ближайшем транзите наркотиков через Ивангород и Нарву и, судя по всему, убедил их. А сегодня с утра он убедил Глоттера для отвода глаз запустить в Ивангород тот самый трейлер, на котором перевезли семью Пастухова. Пусть, мол, трейлер сделает рейс туда-сюда через границу, да помозолит контрразведке глаза. И теперь оставался Андрею Сергеевичу последний штрих, последнее усилие. Он должен был подчинить этого ковбоя-пастуха своей воле. Должен был убедить его оказаться в том же Ивангороде в то же время рядом с трейлером. Если и это удастся, то дело можно будет считать полностью завершенным. Когда ФСБ будет гоняться утром 23 июля за пустым контейнером в Ивангороде и воевать с Сергеем Пастуховым, в сущности, своим же коллегой, Андрей Сергеевич Крымов уже будет отдыхать в подготовленном для него домике на окраине Амстердама. Ибо собирался Андрей Сергеевич покинуть Россию навсегда 22 июля, сразу после того, как получит полмиллиона, снимет их наличными и упакует. На часах было половина 12 дня, на небе солнце и легкие облачка. Мерседес Крымова вез своего хозяина по московским улицам к тому месту, где должен был состояться его разговор с Сергеем Пастуховым. Настроение у бывшего полковника было отменным. Он вспоминал эти слова старой петербурженки: «Если не знаете, то лучше и не говорите», с удовольствием, потому что за последние несколько дней он говорил только то, что прекрасно знал. И каждый раз оказывался на редкость убедительным. Теперь ему предстоял последний разговор, но он и на этот раз знал, что надо говорить, и был уверен в своей убедительности. «Куда дальше?» — спросил водитель. «Вон там повернешь и тормози». Верный Алексей был рядом с шефом. Он знал дорогу, а потому подсказывал водителю. Наконец машина сделала поворот и остановилась у входа в джазовый клуб «Хорус». «Жди нас здесь», — бросил Крымов водителю, и вместе с Алексеем они вышли из «Мерседеса», раскрыли гостеприимные двери и вошли в клуб. Под аккомпанемент приглушенного шума и тихой музыки они, не торопясь, подошли к стойке бара, даже не оглядываясь вокруг. Крымов присел на высокий круглый табурет, Алексей подозвал к себе бармена. «Я вас слушаю», — с готовностью откликнулся тот. «У вас тут девушка должна работать», — сказал многозначительно Алексей. «Ее зовут Александра. Как мне ее найти?» «Наш администратор? А что вы хотели? Она начнет работу с 6. «Меня это не интересует», — перебил бармена Крымов. «Сейчас она здесь?» «Ну, позовите ее». Бармен что-то проворчал недовольно, но ушел. Через пару минут в зал впорхнула Сашка. Она была уверена, что это кто-то из ребят, ведь они должны были сегодня снова собраться в клубе. Выходные ее кончились, так и не принеся желаемого уединения с артистом, а сегодня Александра должна была работать. Но почему это вдруг ее вызывают? Марат всех ребят знает и спокойно пропускает служебное помещение без всякого разрешения.